Глава 25. Поднявшись, атаман несмело приблизился к женщине, провел ладонью по ее щеке. Убедившись в смиренном принятии его ласк, он уже смелее обнял ее за талию. «Ты ведь приехала сама, по своей воле!» — бормотал он, не только успокаивая, но и услаждая свое самолюбие, помня все, что между нами было. «И осень-то правильно. Я прибыла сюда, чтобы поднять дух и генерала Семенов». Явно не по-европейски кивала каждому своему слову японка. «Поднять дух?» — вновь опешил атаман. «Это же с какой стати, ядрёно в соболях и алмазах?» «И осень-то правильно. Твой дух. И напомнить, что ты обязан подчиняться командованию Квантунской армии, японской администрации и военной миссии в Тайларе». «И что? Именно об этом ты должна будешь мне напоминать?» Буквально захлебнулся от удивления повелитель белых казаков в Маньчжурии. «Ты специально прибыла сюда, чтобы напомнить мне, кому и каким образом обязан я подчиняться?» «И осень-то правильно, и напомнить, что обязан подчиняться». «А что, собственно, произошло, азиат, твою мать?» «Ничего не произошло, ничего и не должно произойти. Ты не можешь допускать, чтобы русские казаки бунтовали». «Кто и где бунтует?» — ошарашенно воскликнул атаман, ощущая, что явно начинает оправдываться перед этой хрупкой миниатюрной женщиной. «Кто посмеет бунтовать, пока атаманская нагайка в этой вот...» — потряс кулаком Семенов в руке. «Император и не желает посылать свои войска на Сталина». «Так ты что?» — позабыл напрочь об объятиях и ласках атаман. «Прибыла, чтобы объявить мне ультиматум?» Он вновь наполнил бокал вином, но тот показался слишком маленьким и недостойным атамана, и Григорий пробежал взглядом по низенькому буфетному шкафчику в поисках чего-нибудь покрепче этого французского вина. «И да, и прибыла ультиматума», — не меняло выражение лица Сото. «Кто же послал в соболях алмазах? Неужели сам командующий Квантунской армией генерал Унидзу?» «Генерал Унидзу, и осень-то правильно, и осень-то может быть». «Значит, действительно ультиматум». «Ультиматум», — вдруг вновь мило улыбнулась Сото, как раньше блеснув двумя рядами мелких, ослепительно-белых, как рисовые зернышки зубов. «И нет, и зачем ультиматум?» «Но ведь ты же сама говорила, что ультиматум». «Так было сначала, ультиматум». Атаман несколько мгновений смотрел Сото глаза в глаза, однако девушка спокойно выдержала этот натиск. «Хорошо, успокой свое командование. Мои войска не станут нарушать границу», — недовольно процедил он. «Почему не станут?» — вдруг наивно округлила глаза Сото. «Ваши войска, господина генерала, станут нарушать границу?» «Не станут, сказано тебе. Хватит с меня ваших ультиматумов». «Если атамана не послушается командование, его казаки все-таки будут бунтовать и все-таки ходить за границу, ультиматума нашего командования и нашего императора Хирохито не будет». Услышав это, Семенов передернул плечами и по бычьи помотал головой. «Что, точно не будет?» — неуверенно поинтересовался он, возвращаясь к японке. «И точно не будет, господина генерала». «То есть командование сделает вид, что ничего не произошло, что оно вроде бы никакого отношения к нарушению границы не имеет?» «И осень-то правильно. Командование и не имеет отношения». «Другими словами, — приосанился атаман, — мои части могут перейти кордон и начать боевые действия. Так, что ли, в соболях-алмазах?» «Не так. И командование Квантунской армии не разрешает твоим казакам переходить границу». «Тогда так и говори, что оно запрещает мне переходить границу», — начал нервничать Семенов. «Не так. Командование Квантунской армии не запрещает армии атамана переходить границу». Григорий нервно пожевал нижнюю губу, пытаясь понять, какого дьявола Суто опять пытается строить из себя идиотку. «А по-человечески ты, паршивка, сказать можешь, что ты мне в соболях-алмазах антимонию разводишь?» «И могу». «Так объясни, азиат, твою мать, что ты мне тут со своими командир-епошками валенки шьешь? Я хочу пойти рейдом за русскую границу, до Байкала с казаками дойти. Это тебе понятно?» «И понятно, господина генерала». Нежно, почти преданно, округлила свои сливовые глазенки Сото. «Пойти рейдом, и осень-то хорошо». «Я уже не раз обращался с письмами к командующему Квантунской армии, к премьеру и к самому императору». «И писал письма господина генерала, и осень-то хорошо». «Так что там квантунцы теперь говорят? Могу или не могу я уйти за границу России? И если могу, то с кем конкретно можно поговорить об этом в штабе армии, в управлении разведки? Кто из генералов или полковников получил или способен получить добро из канцелярии императора?» «Разрешения нет. Японская генерала говорить с атаманом о рейде в Россию не будет». «В таком случае я опять ни хрена не понимаю». «И непонятливее генерала». Лишь теперь слегка, да и то шутливо, возмутилась Сото. «Казаки твои сами ходить за граница. Ты не разрешал, японский генерала не разрешал, император гневался, а казаки пошли». «Без всякого разрешения?» Уже откровенно нудил атаман, пытаясь окончательно подстраховаться. «И осень-то правильно. Конечно же, без разрешения». «Тогда в чем дело, сабельно? Мои казаки готовы хоть завтра. Истосковались и по сабельным атакам, и по России в соболях-алмазах. Так бы сразу и сказала, что епошки твои попросту хотят умыть руки. Да только казачкам моим уже один черт». Григорий бросился наполнять бокалы вином, однако плавным движением руки Сото остановила его. «Если казаки станут ходить за границу, и осень-то хорошо, но Сталин будет сердиться на генерала Семенова и писать письма императору Хирохито. Император будет сердиться на генерала Семенов и будет писать письма командующему Квантунской армии. Командующий будет сердиться и вызывать генерала Семенов. Что тогда должен будет сделать генерал Семенов?» «Пардон, извиняться перед командующим и наказывать своих казачьих офицеров не стану». «И господина генерала не должен извиняться и наказывать своих казачьих офицеров». Не погашая улыбки, все так же и жизнерадостно сообщила ему посланница страны восходящего солнца. «Сразу же после разговора с командующим Квантунской армией господина генерала должен будет сделать себе харакири». С минуту разудалый вояка сидел перед японкой с такой свирепо жалкой миной на лице, словно ему только что прямо в глаза. «Что ты только что сказала, азиат, твою мать? Какое еще к чертям собачьим хара...» Умолк Семенов на полуслове, словно глотку ему проткнули пикой. Даже последний вздох по-человечески испустить не получилось. «И если атамана не сделать себе харакири, генерала Унидзу приказить повесить его?» — нежно обвела Сото пальчиком вокруг шеи. «В Харбине на площади. Перед всеми русскими иммигрантами Харбина. Это и осень-то большой позор. Господина генерала не нужен осень-то большой позор. Поэтому господина генерала сделать себе харакири. Правда?» С надеждой спросила японка, опять демонстрируя в улыбке свои изумительные зубки. Семенов откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Не будь он казачьим атаманом, сейчас бы по-волчьи взвыл и заплакал от бессильной ненависти к презренным епошкам и жалости к самому себе, к неудавшейся судьбе своей. В последнее время за ним это водилось, слезливое сожаление за рюмкой водки. Стареть, очевидно, начал. Зато теперь все встало на свои места. В Токио хотят разыграть с советами карту атамана Семенова на самурайский манер. Казачки уходят за границу, а сам главком остается в заложниках у командующего Квантунской армией или у кого-то там еще. Поход нескольких тысяч даурцев позволит выявить готовность красных к отражению более масштабного вторжения. То есть саблями и штыками казаков японцы хотят организовать себе полномасштабную разведку боем. Если же при этом Сталин выразит императору неудовольствие, а отец всех народов, конечно же, выразит его, Хирохита заставит главнокомандующего русскими войсками сделать себе харакири или просто застрелиться. Сабельно продуманная, зять, твою мать, сабельно. Значит, получается так, что мои казаки переходят советскую границу и ведут там бои. Однако император и военное командование Японии никакого отношения к этому не имеют. Наконец нашел атаман в себе силы обратиться к Сато. И осень-то правильно, не имеют, сложила губки японка. И как же чертовски шла ей эта офицерская форма. Ни на одном мужике японцы так не сидела. «Не надо много войска. Нужно посылать две», — выставила пальчики. «Всего 2000 маньчжурских стрелков полковника Курбатова. Обязательно полковника Курбатова». «Нет уже в моих войсках такого полковника», — мрачно молвил Семенов. «И в Квантунском штабе прекрасно знают, что нет, в Германии остался». «Прикажите ему вернуться», — пожала плечиками Сото. «Поздно. Черта с два он теперь вернется. Из Европы да в Маньчжурию». Сото подергала из стороны в сторону губками, как делала это всегда, когда требовалось основательно подумать, и, вновь нарисовав на своем кукольном личике столь же деланную улыбку, произнесла. «Не вернется? Да, и осень-то хорошо. Пусть будет другой казачий офицера, но тоже Курбатов». «То есть назначить командиром другого офицера, который станет действовать под фамилией Курбатова? Вряд ли кто-либо из моих орлов согласится на такое. От имени своего, а значит и славы воинской отрекаться». «Вы, господина генерала, прикажете офицера согласиться. Не согласится, пусть делает себе харакири». «Да иди ты со своим харакири!» Взорвался Семенов. «Хотите, чтобы мои отряды действовали в Даурии до тех пор, пока красные не взъярятся? А чтобы доказать потом, что Япония была против этого вторжения, военное командование заставит меня и моих старших офицеров кончать жизнь самоубийством? Ни хрена у вас так не выйдет, господа самураи!» «И правильно, заставит!» Все так же лучезарно улыбалась Сато, словно не с жизнью покончить предлагала своему генералу, а объяснялась ему в любви. «Какая же ты паршивка, Сато!» — уже без какой-либо нежности сказал атаман. «И паршивка, да!» — охотно согласилась японка. «И осень-то хорошо!» Семенов схватил бутылку, заглянул в нее, чтобы убедиться, что она пуста. Кликнул официанта, забыв, что находится в номере отеля, а не в интим-кабинке ресторана. «Сабельно, азиат, твою мать, сабельно! Я ожидал другой встречи. Сотник один по имени Саламаха, незабвенной памяти когда-то еще в гражданскую, служил у меня. Так он, когда в судьи его определили, свой саламахинский закон в оборот ввел. Если человека нельзя приговорить к расстрелу, то его следует расстрелять без приговора. Я-то думал, что Саламаха один такой на весь Дальний Восток выискался. А японцы, оказывается, все давно осаламатились». «И не волнуйся, господина генерала. Сото поможет тебе и правильно сделать харакири. Вот увидишь, у тебя получится. И лучше, чем у всех твоих генералов и полковников», — ободряюще заверила его японка. «По-твоему, им тоже приказано будет пойти под харакири?» «И приказано. Генерала и полковника всей Семеновской армии. Но это же харакири. И осень-то хорошо. Как истинные самураи!» Ослепительно улыбалась японка, преисполненная важностью своей приятной миссии. «За непослушание императору». «И это мне, русскому казачьему атаману, предлагают сделать себе харакири?» Не удержался главком, все еще не в состоянии отвести взгляд от лучезарной улыбки Сото. «Мне, атаману Семенову, азиат, твою мать!» Пока атаман, обхватив голову руками, думал над своей горькой казацкой долей, японка поднялась и, едва слышно прошелестев мундиром, исчезла в соседней комнатке. Там она разделась и легла, укрывшись полупрозрачным шелковым покрывалом. Минут 10 она ждала так, глядя в низенький потолок и блаженно улыбаясь. время от времени слегка поворачивала голову и приподнимала крохотный точеный подбородок, прислушиваясь к тому, что происходит за тонким простенком. Она терпеливо ждала, когда мужчина придет в себя от услышанного, чтобы затем войти в ее спальню. Все это время атаман Семенов неподвижно просидел в одной и той же позе, отчаявшись, упершись локтями в столик и обхватив голову руками. Он чувствовал себя оскорбленным, но понимал, извиняться перед ним никто не будет, да и некому, кроме разве что императора Хирохито, который, очевидно, еще и никогда и ни перед кем не извинялся. О женщине за стенкой он уже не вспоминал. В эти минуты ее попросту не существовало, как, впрочем, и всех женщин мира. К тому же атаман не был в курсе, может ли он войти к Сото после состоявшегося только что разговора и как японка отреагирует на его появление. Поэтому на несколько минут он как бы впал в полузабытье. «И пойдут ваши казаки за границу, генерала!» Неожиданно вернул его к действительности нежный голос Сото, которую еще полчаса назад он обожествлял. Семенов мог бы не отвечать, он мог бы послать ее к черту и хлопнуть дверью. Но атаман догадывался. Она спрашивает сейчас не из любопытства. К тому, кто ее прислал из штаба Квантунской армии, ей нужно вернуться с конкретным ответом. «Не твоего ума дело!» — грохнул он кулаком по столу. «Как решу, так и будет. Прикажу, и пойдут мои казачки, а не прикажу...» «И осень-то хорошо!» — не дала ему договорить японка. «И когда вы им прикажете, господина генерала?» «Завтра же и прикажу!» — резко ответил Семенов, хотя знал, никакого приказа не последует и последовать не может. «И осень-то хорошо. Прикажешь завтра, и харакири будешь делать завтра, а не сегодня. Или будешь делать харакири прямо сейчас?» Уже откровенно издевалась над ним женщина, чего в Японии по отношению к мужчине обычно никогда не позволяется. «Разогнался!» — проворчал Семенов. И, понимая, что на сегодня любовь исключена, поднялся, чтобы решительно уйти. Навсегда. «И осень-то хорошо. И что сейчас генерала делает? Он делает себе харакири или идет в постель Сото?» Эти слова остановили Семенова уже у порога, как выстрел в спину. «Сейчас я не себе, а тебе харакири делать буду, паршивка узкоглазая!» Прорычал он, врываясь к Сото в комнату и чувствуя, как к нему возвращаются и вся его неуемная мужская сила, и вся его нерастраченная в походах любовная страсть.